страна эта истинно родина мне? Не здесь ли любил я? И умер не здесь ли, в зеленой солнечной этой стране? И понял я, что заблудился навеки в слепых переходах пространств и времен, а где-то струятся родимые реки, к которым мне путь навсегда запрещен. Творчество. Гиганты пили вино всю ночь, и было багровым, и было страшным оно. О, если б кровь мою пили, я меньше бы изнемог, и пальцы зари бродили по мне, когда я прилег. Проснулся, когда был вечер, вставал туман от болот, тревожный и теплый ветер дышал из южных ворот, и стало мне вдруг так больно, так жалко стало дня своей дорогой, вольной, прошедшего без меня, умчаться вдогонку свету, но я не в силах порвать мою зловещую эту ночных видений тетрадь. Утешение. Кто лежит в могиле, слышит дивный звон. Самых белых лилий чует запах он. Кто лежит в могиле, видит вечный свет серафимских крыльев, переливный снег. Да, ты умираешь, руки холодны, и сама не знаешь неземной весны, но идешь ты к краю по моей мольбе. Это так, я знаю. Я клянусь тебе. Про память. И вот вся жизнь, кружение, пение, моря, пустыни, города, мелькающие отражения потерянного навсегда. Бушует пламя, трубят трубы, и кони рыжие летят, потом волнующие губы о счастье, кажется, твердят. И вот опять восторг и горе, опять, как прежде, как всегда, с седой угривой машет море. Встают пустыни, города, когда же, наконец, восставший от сна, я буду снова я, простой индиец, задремавший в священный вечер у ручья. Канцона первая. В стольких земных океанах я плыв, древних, веселых и пенных. Сколько в степях караваны водив, дней и ночей несравненных. Как мы смеялись в былые года с вольною музой моею. Рифмы, как птицы, слетались тогда, сколько и вспомнить не смею. Только любовь мне осталась, струной ангельской арфы взывая, душу пронзая, как тонкой иглой, синими светами рая. Ты мне осталась одна, наяву увидевший солнце ночное, лишь для тебя на земле я живу, делаю дело земное. Да, ты в моей беспокойной судьбе, Иерусалим пилигримов, надо бы мне говорить о тебе на языке серафимов. Канцона вторая. Храм твой, Господи, в небесах, но земля тоже твой приют. Расцветают липы в лесах, и на липах цветы поют. Точно благовест твой весна по веселым идет полям, а весною на крыльях сна прилетают ангелы к нам. Если, Господи, это так, если праведно я пою, дай мне, Господи, дай мне знак, что я волю понял твою. Перед той, что сейчас грустна, появись, как незримый свет, и на все, что спросит она, ослепительный дай ответ. Ведь отрадней пение птиц, благодатней ангельских труб, нам дрожанье милых ресниц и улыбка любимый.